Глава третья. Безумные ласки. Вскоре мужчина плавно поднялся выше и встал над девушкой на четвереньки. Его жаркие губы мягко обхватили торчащий от желания сосок. Алсу нежно промычала и стала трепетно теребить мужские волосы. Приятное тепло в груди и низу живота стремительно захватывали ее. Стройное женское тело невольно вздрогнуло и стало непроизвольно извиваться. Спина слегка прогнулась, живот чуть втянулся. Крупный сосок нервно дергался во рту мужчины и становился все тверже и теплее. Жаркие губы чувственно сжимали его и нежно посасывали. «Ах!» — выдохнула девушка, чувствуя, как по всей груди разбегаются мелкие мурашки вселенского наслаждения. Алсу едва слышно постановала. Она серьезно смотрела то на мужчину, то на свою грудь. Ее дыхание неровно срывалось с губ. Она возбуждалась все сильнее. Внутри ее живота словно лилось что-то горячее. Ее буквально прошибал горячий липкий пот. Ее безудержное дыхание становилось запредельно частым. Иногда с ее губ срывалось трепетное «А-а-а». Наконец, Саша переместился на вторую грудь и также сладостно обхватил губами сосок. «Да!» Очень тихо, словно сама себе, прошептала Алсу. По ее дрожащему телу снова пробежали чувственные мурашки. Невероятно сладостное тепло стало заполнять все самые возбудимые места. Ей казалось, словно все самые чувствительные части тела становятся одним целым, словно от сосков к низу живота плавно льется что-то невероятно теплое, словно от груди к клитору кто-то проложил медицинскую систему и пустил по ней горячую воду. Саша тихонько сопел и безумно приятно дразнил торчащие соски. Изредка он тихонько мычал и громко чмокал губами. Возбуждение Алсу стремительно скапливалось где-то в животе. Звонкими ощущениями растворялось в набухшем клиторе и неизбежно перерастали приятное сексуальное тепло. Ее живот начал нервно вздрагивать от напряжения. Она еще сильнее прогнулась и уперлась макушкой в подушку. Наконец, вспомнив, что у Алсу есть еще одна грудь, Саша медленно вернулся к ней. Он тут же стал мягко гладить ее, нежно водил по ней языком и слегка задевая торчащий сосок. «Ох, девочка моя, я тебя сейчас всю съем!» Жарко прошипел Саша и стал быстро спускаться вниз. Его жаркие губы чувственно хватали кожу на животе и стремительно направлялись к лобку. Как только подбородок прижался к набухшему клитору, а жаркие губы стали трепетно касаться слегка волосатого лобка, Алсу насколько могла расставила ноги и как-то серьезно посмотрела на мужчину. Тихонько выдохнула она и положила руку на мужскую голову. Какая ты ароматная! Страстно прошептал Саша, трепетно гладя розовые половые губки носом. «Это мое новое интимное мыло», — как-то гордо ответила Алсу и шепотом засмеялась. «Не, я про естественный запах. Искренний, честный и неповторимый запах женщины», — так же тихо прошептал мужчина. «Вот маньяк!» — хихикнула девушка, откинула голову назад и стала нервно двигать бедрами. Саша нежно провел языком по половым губкам. Короткие редкие волосики забавно щекотали ему нос. Он возбужденно дышал и все сильнее прижимался к молодому цветочку губами. Слегка выпуклый живот девушки начал резко вздрагивать. С губ стали срываться нежные охи. Она закрыла глаза и стала сосредоточенно ловить ощущения. Саша мягко водил языком по разгоряченной вагине от влагалища до клитора. Через некоторое время Саша мягко раскрыл влажные женские лепестки двумя руками. Его горячий язык сначала прошелся по красно-розовой мякоти, на мгновение проскользнул во влагалище, после чего сосредоточился на торчащем от возбуждения клиторе. — О, мамочки! — простонала Алсу, но тут же замолчала и с опаской посмотрела на детскую кроватку. Она крепче схватилась за мужскую голову и стала ритмично двигать бедрами. Ее глаза буквально сверлили лобок и лицо мужчины. Она кусала губу и яростно обтиралась об влажные губы сверхчувствительным клитором. Она шумно пыхтела и сопела. Ее глаза становились все более дикими. Ее рука словно направляла голову Саши в сторону своих плавно качающихся бедер. По мере нарастания ощущений Алсу все сильнее вздрагивала. Ее дыхание становилось более четким и громким. Она все так же серьезно смотрела на мужчину и свою промежность. «Ах! Ах!» Непрерывно дышала она. Вдруг по ее телу прошла конвульсия. Она резко дернула бедрами и очень громко выпустила воздух. Сделав несколько громких выдохов, она устало уронила голову на подушку. — Ох, как же меня заводит твой оргазм! — жарко прошептал мужчина и поспешно встал на колени перед девушкой. Он взял ее ноги под коленками и высоко их задрал. — Ты что, опять? — шепотом засмеялась Алсу. — Маньяк! Ох! Крупная напряженная головка ловко проскользнула в раскрытое от возбуждения влагалище. Алсу закрыла глаза и нежно сжала свою крупную грудь. Держа дрожащие от волнения ноги под коленками, Саша активно двигал бедрами, шумно всасывая воздух. «Ох! Ох!» Тихонько срывалась с губ девушки. Она возбужденно гладила и массировала свои большие шарики и с искренним удовольствием принимала в себя мощный горячий член. Продолжая держать ноги подруги высоко задранными, гость увлеченно ее трахал. Его лобок тихонько шлепался об влажную промежность. Он стоял на широко расставленных коленях и все выше задирал ноги девушки. Внезапно он остановился и начал делать плавные движения, искренне наслаждаясь видом раскрасневшейся подруги в полумраке комнаты. «Мне кажется, у тебя еще горячее стало внутри», — тихонько засмеялся мужчина. «Разогрелась?» — в ответ хихикнула Алсу. Саша хмыкнул и уставился на женский орган. В слабом освещении он едва заметно угадывал набухшие половые губки, которые трепетно сжимали его мощный ствол. Скользкие стенки влагалища приятно терлись об его напряженную головку, доставляя ему неописуемое наслаждение. Он плавно двигал тазом, чувственно пыхтел и едва слышно постановал. Внезапно он чуть ускорил движение и стал ритмично двигать членом внутри. Алсу внимательно смотрела то на него, то на свой лобок, под которым гулял едва различимый силуэт мужского органа. Крупные яйца Саши легко расплющивались об ягодицы. Его лобок ритмично бил хлюпающей любовью вагину. Содрогаясь в предоргазменном порыве, девушка сильно зажмурила глаза. По ее телу прошла легкая волна. Ей казалось, что она снова упустила оргазм. Ей определенно было приятно, но ощущений словно не хватало. Она возбужденно вздрогнула и как-то жалобно уставилась на мужской силуэт. «О!» — вдруг резко выдохнул Саша и, зажав свой вздрагивающий член в кулаке, быстро забрался на девушку верхом. Он встал над ее грудью и направил свой жилистый пенис на приоткрытые губки. Алсу высунула язык, жадно принимая в рот горячие белые струи. Мужчина медленно двигал плотью по головке, то обнажая, то снова скрывая ее. Тоненькие и быстрые струйки обильно заливали язык и губы Алсу. Буквально задыхаясь от переполнявших его ощущений, Саша обессиленно упал рядом с девушкой. — Капец! Откуда вас столько, мужики? Шепотом засмеялась Алсу, тщательно вытирая губы футболкой, которая попалась ей под руку. — Это еще не все, — Сейчас еще накоплю. Все так же задыхаюсь, усмехнулся Саша. Не сомневаюсь. Ответно хихикнула девушка и повернулась на бок лицом к мужчине. И правильно, что не сомневаешься. Хмыкнул Саша, нежно гладя бедро подруги. Я еще не все самое главное залил. Я же не могу обделить спермой твою попочку. Ну, конечно. У тебя же с нею любовь вселенская. Ухмыльнулась Алсу и закинула ногу на мужское бедро. Саша с неописуемой чуткостью смотрел на молодую любовницу и нежно гладил ее спину и закинутую на него ляжку. Он мягко чмокал ее носик и терся об ее лоб своим. Его рука чувственно скользила по ягодице и пояснице, как бы успокаивая вспотевшее от сексуального напряжения тело.